Глава 63. Я верю тебе. Достан. Как и всегда, эта девчонка, она нарушила все мои планы, выворачивая их наизнанку и заставляя делать то, на что ни в жизни бы не осмелился. Я затронул тему, которую должен был тщательно скрывать, которую должен был держать в тайне от всех, так как от этого зависел исход, можно сказать, всей моей жизни. В часовне повисла оглушительная тишина, нарушаемые треском пламени со стороны божества, которое, казалось, смотрит именно на меня, действуя на нервы своим вниманием. Амай затаила дыхание от услышанного, боясь пошевелиться, а Эми — ее взгляд. Он будто проникал в самую душу. Впервые я так сильно нервничал. А ведь было из-за чего. Мы раньше не разговаривали с ней о совместном будущем. Я не признавался в чувствах, которые осознал совсем недавно. Да и она только и делала, что фыркала, выказывая свое бесстрашие в отношении меня. И сейчас, понимая, что прошу ее о многом, не находил себе места. Ведь Кхали могла с легкостью оттолкнуть меня, к примеру, рассмеявшись с издевкой от моих слов. Могла унизить, указав на то, что между нами никогда ничего не было и быть не может. Как я тогда себя поведу? Что сделаю? Я не знал. Но понимал лишь одно. Добьюсь ее, чего бы мне это ни стоило. Она только моя. «Ты...» Шепот Тэмми, такой тихий и в то же время оглушающий, коснулся моего слуха. «Ты что же...» За спиной послышалось тяжелое частое дыхание моей младшей сестры, которая была шокирована услышанным до глубины души. А мне и самому приходилось нелегко. «Я кровный родственник императора». Понимал, что более точный ответ с меня все же потребуют, но пока решил зайти издалека. Следовательно, принцесса и принцы состоят со мной в родстве. Ты мне симпатична, и я... Никому не говорил таких слов. Только небеса знали, насколько дались они тяжело. Я не хочу. Кровь шумела в ушах. Лишиться возможности завоевать тебя. Чувствовал взгляд Амаи затылком. Она буквально испепеляла меня, но я не обращал на это внимания. Эми. Лишь она на данный момент интересовала. А со всем остальным я разберусь потом. В лепешку расшибусь, но сделаю. Добьюсь намеченной цели, и неважно, сколько сил придется приложить и пролить чужой крови. «И кем же?» — донеслось судорожное сзади. «Кем же вы приходитесь мне и Сангару с Терсоном?» Я смотрел на Эми, так и продолжая сжимать ее запястье, которое она уже не пыталась вырвать. Знал, что будет тяжело, но все равно оказался к этому не готов. «Не ответишь?» — спросила Кхали, чуть приподняв брови. «Я и так рассказал то, что не должен был», — мотнул головой. «Правда, опасно. Не хочу, чтобы и вынесли ее тяжелое бремя». «А отец?» И вновь вопрос от сестры. «Отец знает о вашем с ним родстве?» Эми взглядом требовала от меня, чтобы я дал ответ. «Нет», — сорвалось с моих губ. «Кроме вас, Виана, и нескольких моих солдат. Об этом больше никто не знает». «И ты доверился нам?» «Доверился», — перебил я Эми, наблюдая эмоции в ее глазах, которые чуть ли не сносили с ног. Пусть и не полностью все рассказал, но доверился. А вот предавать меня или же нет, зависит теперь от вас. Я вручаю свою жизнь в ваши руки, потому что если об этом узнает кто-то еще, меня ждет смерть. Чувствовал, сколько вопросов они хотят задать. Но еще чувствовал, что они не станут этого делать, потому что знают, больше пока я не готов рассказать. «Я пришел к тебе в надежде остановить. Не побоялся открыться и рискнуть своей жизнью, потому что не желаю, чтобы ты стала моей кровной родственницей». Смотрел в глаза иномерянки, чувствуя, как под пальцами бьется ее учащенный пульс. «Пообещай, что сейчас не продолжишь ритуал, что подумаешь и дашь мне время доказать свои чувства к тебе. Отношения, конечно, для меня в новинку. Мои нервы были натянуты, словно канаты. Но я постараюсь сделать тебя счастливой, Эми. Еще есть для этого время». А если? Внезапно ком горечи подкатил к горлу. Если мне все же не удастся, тогда... Тогда я отпущу тебя. Даю слово. С трудом контролировал дыхание, ощущая напряженные до предела мышцы. Оказалось, что признаваться в симпатии девушке гораздо сложнее, чем убивать. Приходится оголять душу, к чему я не привык. «Пообещай», — вновь попросил я, чувствуя, как быстро колотится сердце, намереваясь пробить грудную клетку. Она молчала, глядя неотрывно, а я нервничал все сильнее, едва ли не сходя с ума. И тут... «Она пообещает», — произнесла Амая, что так и продолжала стоять за моей спиной. «Можете быть спокойным». Несколько секунд тишины. «Не знаю», — продолжила сестра тихим голосом, «что за тайну вы скрываете, лорд Риаль? Но, надеюсь, когда-нибудь расскажете нам о ней». Я медленно обернулся, встречаясь взглядом с Амай, едва заметно кивая. «Уверен, ты не будешь рада, узнав правду, ведь она в скором будущем лишит тебя матери». Нехотя, но все же разжав пальцы, я выпустил запястье Эми на свободу, посмотрев на нее в последний раз. «Я верю тебе», — произнес, глядя в глаза. «Знай это». Отступив на шаг, я развернулся и направился на выход, спустя несколько секунд покидая стены часовни.